Глава 23. Неважно, что будет потом. Машину ведет то влево, то вправо на узких улочках Будапешта. Я зажмуриваюсь, когда мы пролетаем на красный сигнал светофора. При ближайшем повороте меня впечатывает в дверь, и я слышу хруст в локте. Боль не сразу пронзает тело, так как я больше переживаю о скорости, которую Ольга выдавливает из желтенького Форда, чем о собственном здоровье. Месяц назад я и представить не могла, что буду удирать от погони. С одним паспортом в кармане. Но сейчас я сижу в угнанном салоне такси и усердно молюсь, чтобы добраться до частного аэродрома без неприятностей с полицией. Венгерские копы — это ядерная смесь из сводов законов и предубеждений насчет иностранцев. «Оль!» — я верещу, потому что она чуть не сбивает мотоциклиста на выезде из города. Следуя по многоуровневой развилке, то и дело матерюсь, глядя в окно. Наш дрифт не остается незамеченным. И крики водителей со встречки тому подтверждение. Слава богу, мы выруливаем на трассу. И Ольга, бросив взгляд в боковые зеркала, приспускает педаль газа. «Что ты творишь, твою мать?» Ору на нее и прикуриваю сигаретку, найденную в залежавшейся пачке в бардачке. «Еще немного, и мы в безопасности. Не думала я, что с твоим появлением я буду спасаться бегством. Во что ты меня втянула? У меня работа, клиенты. Элиэш, в конце концов». «Ой, не говори ерунду, ваша свадьба с Элиэшем — полный абзац. Ты хочешь выйти за него, чтобы забыть?» Оля выжимает из машинки немного рева. «Ты поняла меня?» «Не твое дело, почему я собираюсь замуж. Ты перевернула мою жизнь с ног на голову». Дымок вытекает из моего рта тонкой серой струйкой. Давно не курила. И, кажется, еще не придумали лучшего лекарства от стресса. «У меня проблемы, подруга». Я заметила. Деревья мелькают и мелькают, сливаясь с обесцвеченной линией горизонта. Меня начинает подташнивать. Пока я ничего не могу рассказать. Как только приземлимся в Питере, обещаю, ты все узнаешь. Постой. В Питере? Я кашляю, случайно глотнув двойную порцию никотиновой горечи. Прости, я сейчас плохо соображаю. Я решила, вот тут, в Венгрии, меня не найдут, но... О, а вот и Эдик. Я склоняю голову, чтобы рассмотреть парня на взлетной площадке. Приличный самолетик. Да и парнишка ничего так. Примерно одного возраста с Олей. Лет так 45 или меньше. Седина уже покрыла его виски. А вот лицо на удивление без видимых морщин. Увидев нас, он машет. Чтоб подъезжали к самому трапу. Парочка маневров, и мы тормозим прямо у ног Эдика. Ловко. Девочки-преступницы, это возбуждает. Эдик целует руку Оли. А я в свадебном платье вызываю у него изумление. Я поправляю лямки, покрытые жемчугом, и улыбаюсь. «Рада познакомиться, Эдуард. Моя подруга Вероника — отчаянная особа». Оля щелкает пальцами и держится так, будто каждый день становится героиней форсажа. «Я вижу. Взаимно счастлив познакомиться, Эдуард Самойлов». Минутку или две мы молчим. Молчание, разбитое на троих, заряжает воздух вопросами. Если поднести спичку, случится взрыв. Никто не желает этого делать. Поэтому Эдик провожает нас на борт воздушного судна и дает Оле инструкции вместе с новеньким смартфоном. Она вертит телефон в руке, внимательно слушает указания, а я падаю в кожаное кресло, беру в руку маленькую бутылочку шампанского со стола и открываю ее. «Поздравляю, Стрельникова, ты уже не жена, но еще невеста». «С кем ты разговариваешь?» Оля садится напротив, стюардесса блокирует выход, и я выгибаю уголок рта в невеселой улыбке. «Так, сама с собой. Первый признак шизофрении?» «Прости меня, и ты имеешь право меня ненавидеть. Просто скажи, от кого или от чего ты бежишь». «Пока не могу. Как только встречусь кое с кем, обещаю, в деталях расскажу». «Тогда давай выпьем. Бери игристое». Оля повинуется, мы распечатываем вино, чокаемся и отпиваем по глотку. Стюардесса просит пристегнуться и выпрямить спинки кресел. Мы послушно выполняем просьбу и смотрим, как блондинка занимает место впереди салона. Сердце колышется в груди, когда самолет набирает высоту, а потом выравнивается. Сухой голос пилота стандартно называет цифры о погоде за бортом. На сколько километров мы поднялись от земли, и отключается. Я вновь намекаю Оле на шампанское, и она не колеблется, чтобы повторить недавнее действие. Приятная, не сильно газированная жидкость щекочет небо и немного затуманивает мозг. То, что нужно. «Как твоя семья?» Спрашиваю, я помню, как трепетно она относится к мужу и сыну. Отправила их к своим родителям в Калининград. «Что мы будем делать в Питере? Это хотя бы ты можешь сказать?» «Могу». Она стягивает с шеи шелковый платок. и посиневшие следы удушения отчетливо предстают перед моими глазами. Искать того, кто сделал это. Господи, Оль, все хорошо. Я уже пережила первые мгновения страха. По-моему, ты как психиатр не замечаешь очевидного. Чего? Ты всего лишь женщина, а нам свойственно проявлять слабость. Тогда это буду не я. Почему я выбрала такую профессию? Думаешь, мне в радость выслушивать день изо дня, как какое-нибудь чмо уродует молоденьких девушек? Или как педофил стал педофилом? Нет. Я просто хочу, чтобы уроды не бродили среди хороших людей. Самолет потрясывает из-за воздушных ям. И мы вцепляемся руками в подлокотники. Встретив тебя впервые, никогда бы не подумала, что ты занимаешься чем-то подобным. Нас сплотила Жирикова. Мы улыбаемся, вспоминая мою бывшую сварливую соседку. Да уж. Ой, я аж подскакиваю. Мама, она сойдет с ума, я же не предупредила ее. Успокойся, позвонишь, как приземлимся. Ей лучше остаться в Будапеште. Пусть ведет твои дела на фирме. Она же ни черта не понимает в архитектуре. Я растираю левый висок. Все было так замечательно. Шло своим чередом. Я вспоминаю, как сегодня утром, перед тем, как я примеряла белье для первой брачной ночи, делала последние перестановки в рассаде гостей. Черт. Гости. Элиаш меня возненавидит и никогда не простит. Он мечтал о торжестве больше, чем я. Грезил о путешествии в Грецию. А не так давно поделился перед сном, что готов завести ребенка. Все планы коту под хвост. А точнее, под каблук Оли. Спустя 2,5 часа шасси касается асфальта взлетной полосы. Такой же закрытый аэродром, как тот, который мы покинули. Короткое ожидание, и июльский пряный воздух растворяется на языке. Довольно светло для вечера. Стюардесса желает нам всех благ, а у припаркованного тонированного джипа нас караулит щуплый, но очень серьезный парень. По-классически в костюме и солнцезащитных очках. Он подает Оле конверт. Я наблюдаю, как она вскрывает бумагу, читает текст и, сложив лист вдвое, засовывает его в карман своих брюк палаццо. Чересчур широкие штанины отчего-то привлекают мое внимание. Медленно опустив взгляд на ажурный лиф с глубоким декольте, приподнимаю подол с тонной ткани и шагаю к ним. Мне бы переодеться. Оля и Молчун с тонкими губами оборачиваются. Конечно, я худшая подруга из всех. Ты знаешь, куда нас вести. Крайнюю фразу она произносит, взирая на сурового незнакомца. Он кивает, приглашает нас в машину, и я первая растекаюсь белым облаком по заднему сиденью. Оля составляет компанию нашему шоферу, и под легкую ненавязчивую музыку мы выезжаем за пределы закрытой территории. Питер — чудесный город, недаром культурная столица России. Я любуюсь домами, как опытный архитектор, подмечаю мелочи, вроде лепнины на домах или красивых фасадов вдоль улиц. Над крышами здания алеет закатное солнце, а вдоль дорог вспыхивают огни. Вся нервотрепка от смены поясов и перелетов отступает, и сон атакует меня семимильными шагами. Не спать. Я должна быть бодра и контролировать происходящие вокруг себя события. Что-то никого не видно. Я выйду, проверю. У киборга в галстуке прорезается голос. Телохранитель? Интересуюсь у Оли, пока мы наедине. Нет, сотрудник одного агентства. Зовут Леня. Какого агентства? Да, мы выходим. Леонид помогает мне выбраться, вытаскивая сначала юбку, а затем и ее хозяйку. Оля уже снаружи. Шорох ботинок по гравию где-то в 5 метрах спереди замедляет меня на полпути. Кто-то идет навстречу, но из-за горящих фар я различаю лишь силуэт. Явно только то, что силуэт мужской. Ника, пожалуйста, прими как данность. Олины слова — мимолетная вспышка перед тем, как я широко распахиваю глаза. И отчетливо различаю человека в черной футболке. Он приближается, рассекая ксеноновый свет. А я плавно проваливаюсь в омут. Теряю сознание.